Но тут... Недошивин странно посмотрел на капитана. Его голубые глаза были прозрачны и глубоки, как у одержимого. Но тут, — продолжал Недошивин, — она подошла ко мне и нежно обняла. Она целовала мне лицо, шею, грудь. Она говорила слова, которые я не повторю постороннему даже под пытками. Вы можете не верить мне, но Лиза полюбила меня. Возможно, это был результат действия психотропного вещества. Возможно, я так страстно пожелал, чтобы она меня полюбила, что внушил ей это одним своим видом. Недошивин вдруг заплакал. Я не железный Максим Максимович, хоть и работаю в ведомстве Железного Феликса. Соколов внимательно изучал лицо майора. Неужели актерствует, думал он. Ну что ж, Платон примирительно сказал он. Как мужик мужика я тебя понимаю, но ведь ты говоришь, что любил ее. Так признался бы ей наутро. А кто вам сказал, что я не признался? С дрожью в голосе произнес Недошивин. Это было первое, что я сделал, когда она проснулась. Я рассказал ей все, умолчав лишь о препарате. На это я не имел права. Даже так? Удивился Максим Максимович. И что же, Елизавета? Она плакала, проклинала нас всех четверых. Потом успокоилась, даже повеселела. И сказала, чтобы я убирался, что я ей ничего не должен. Да, это в ее духе, вздохнул Соколов. Это от отца. На одной ноге скакала, все самостоятельный. Помогать не моги. Следующую сцену я опущу, продолжал Недошивин, потому что тоже она не для постороннего слуха. Скажу кратко. Я объяснился Лизе в любви, получил молчаливое согласие на дальнейшие отношения. Мы встречались в городе и Москве. Кстати, к вопросу о пьяном зачатии. Загляните в медицинскую карту Ванечки. Он родился 14 октября, недоношенным, семимесячным. Вы можете от 10 отнять 7. Могу, сказал Максим Максимович. Поэтому я и догадался, что отец ребенка не Барский, не Оборотов и не Палисадов, а ты. В начале марта Лиза сказала мне, что беременна. Ну и женился б на ней, сукин сын. Это невозможно, Максим Максимович, с искренней печалью ответил Недошивин. Я же сказал, специфика моего задания не позволяет мне жениться без разрешения Рябова. А между тем кто-то настучал ему, что его зять вместе с Барским напоили и обольстили какую-то провинциальную дурочку. Рябов был взбешен. Сначала он настаивал, чтобы Полина развелась с Владленом, потом успокоился, но поклялся, что если кто-то вынесет эту историю в московские круги, он ему шею свернет. И если б я признался, шею свернули бы мне и Лизе. Вместо Рябова шею свернул ты. Лиза сама была виновата. Она заявила, что не желает быть любовницей, а хочет быть законной женой ради будущего ребенка. В противном случае выйдет замуж за первого встречного, хотя бы за Воробьева. Снова не понимаю тебя, майор. Но отпустил бы ее с ребенком. Поплакал бы, устроилась. Мои Коньковские рассудительны. Да как же вы не понимаете, вскричал Недошивин. Чтоб мой сын воспитывался у чужого отца. Нет, нет и нет. Вот ты какой, майор, в растяжку произнес Соколов. Я-то думал, ты просто убийца, а ты, оказывается, и здесь идейный. Знаешь, чтобы сохранить мальчика за собой, за человеком, которого ты и знать не можешь, ты убил его, мать. Ты не злодей, Платоша, ты еще хуже. Вы не можете судить об этом. Страдальчески воскликнул Недошивин. У вас были родители, есть любящая жена, а я одинок, как перст. Бог послал мне радость, Лизу, а потом сына. Я должен был потерять их обоих. Я просил ее, я умолял ее не торопиться с решением. Знаешь ли ты, любящий отец, скрипнул зубами Максим Максимович, что перед тем, как ты встретил Лизу в парке, она имела объяснение с Геной Воробьем и отказала ему. «Как?» — прошептал Недошивин. «Это мне неизвестно, а ты загляни в протоколы допросов». «Вы убиваете меня?» Платон Платонович бессильно уронил руки. «С удовольствием сделал бы это». «Уходи, майор, добром прошу». «Вам не интересно, знать, как все было дальше.